Глава 17. Удар прошел медленно, плавно и без всяких попыток сопротивляться. Волосатая голова отклонилась и тут же вернулась в исходное положение. Я схватил Лукьяна за локоть и оттянул его назад. Хотя это и было рискованно. Его ноздри раздувались, как у быка на кориде, а лицо налилось кровью. Парни тоже бросились растаскивать в разные стороны. «Как ты смеешь?» — орал Мамонтов. «Смеешься над устоями моими? Это не устои, это принципы. Никогда, никогда в жизни Мамонтовы не играли в азартные игры». Жест был более чем нелогичным, но я уже встречал такое. Человеку наступили на больную мозоль. Это стало спусковым крючком. Человек может днями не выражать ничего на лице, но при этом у него копится такая уйма агрессии и злобы, что в один прекрасный момент все вырывается наружу. Он просто завидует, понял я. Тяжело быть не в центре внимания и не лучшим, когда так привык к этому. Да уж, ну и коллега мне попался. «Лукьян, остынь», — спокойно сказал Тукай. «Я ничего не имею против твоих устоев. Это был не сарказм, а обычный вопрос. Дворики, вечно вы стебете купеческих. Ну и что, что у меня низкий процент? Это ничего не значит». «Ничего не значит», — кивнул один из сорокалетних. «У меня, например, 0,1. Живу как-то». «Прости», — продолжил Тукай, все тем же спокойным тоном. «Я не хотел тебя оскорбить». Из кабинетов в коридоре показались штабс-адъютант и преподаватель. «Что-то случилось? Что за шум?» — нахмурился дворецкий. А преподаватель, тот самый Иван Иванович, читавший днем ранее про географию и геополитику, хитро улыбнулся. «Ничего существенного. Легкое выяснение иерархии. Пройдемте в аудиторию, господа». Я глянул на Тукая. Он пощупал челюсть, пробормотав что-то на ходу. На кончиках пальцев возникло свечение, а затем у него исчезла вся краснота на коже, возникшая после удара. Неужели у него есть и второй навык? Навык лекаря? У человека чуть постарше меня? «Ну что, Северная Америка», — начал преподаватель. «Надеюсь, здесь никто не ошибется с союзниками на этот раз». «Республики Аляска и Русская Арктическая», — предположил кто-то из парней, «входят в Русский Прогрессивный Союз». Ну, Аляска, положим, откололась от империи еще в царствование Михаила Александровича, после Второй Японской, и находилась в сильной экономической зависимости от Луизианы и Винланда. Она целый век двигалась в этом направлении. Что до Русской Арктической, да, она стала независимой не так давно, и пока что она больше зависит от нас, чем от своего южного соседа. Но все может измениться. А что до Союза, конструкция весьма зыбкая, знаете ли. Я вгляделся в очертания Винланда на карте. Американской части Норвежской империи. Он занимал примерно половину привычной мне Канады, подпираемой с юга огромной Луизианой с севера нашим арктическим протекторатом. Все же климат имеет большое значение, подумалось мне. Если в мирах основного пучка на этой территории проживало от силы пара миллионов человек, то здесь целых 60. По самому центру карты, между двумя крупными озерами, зиял треугольник, помеченный как спорная территория. «Хотите сказать, Луизиана — наш основной союзник?» — предположил Лукьян. Иван Иванович поморщился. «Луизиана — наш вынужденный союзник. Тем более, пока у них идет война за Виннипег, государство, которому мы разрешили разделить с нами влияние в западном полушарии. Учитывая, что у них не так много портов, и они окружены недругами, им все равно не достичь статуса великой морской державы. Однако не стоит недооценивать их. Следует помнить, кто они. Государство беглых люмпинов, бывших бандитов со всего европейского полуострова. Государство, до сих пор полностью не искоренившее рабский труд и имеющее серьезные расовые проблемы. Если правящие корпократии так относятся к своему собственному народу, то разве они не могут также относиться и к своим союзникам на мировой карте? А в Луизиане негров вешают, пробормотал кто-то, но увидев презрительный взгляд, Самиры заткнулся. «Простите, ваше благородие, у нас разве лучше?» — спросил Тукай. Аудитория замолчала, Иван Иванович хитро улыбнулся, прищурился «Простите великодушно, у вас как фамилия, сударь?» «Хоскинин, ваше благородие. Вы же в московское отделение набираетесь, на особо важные, так?» «Так точно», — кивнул Тукай. «Проверочные мероприятия в тайной канцелярии проходили?» «Никак нет. Поступил общим набором», — преподаватель кивнул. «Ну, я чувствую, что... Пожалуй, надо бы провести проверочные мероприятия, надо. Итак, продолжим. Обсудили и остальные страны. Бедствующую и коррумпированную Мексиканскую империю. Впрочем, я всего пару раз встречал реальность, где все было по-другому. Североамериканские Соединенные Штаты, которых здесь насчитывалось всего 11, независимый, но тесно связанный с Англией Техас, а также Калифорния и Арагон, тяготеющие к Японии. В перерыве Тукай выждал, пока Лукьян отойдет, подошел ко мне и повторил вопрос. «Так что насчет покера?» Погружаться в пучину азартных игр я готов не был, но все же решил прямо не отказывать. «Вы часто там собираетесь?» «Я и Арнольд два раза в месяц, по пятницам. Ставки небольшие, до 10 рублей. Пожалуй, ближайший я пропущу, а после подумаю». Вечером был короткий практикум по психологии, после которого мы с Аллой поехали домой. Она была чуть менее разговорчива, сидела, уткнувшись в телефон, периодически смеясь и показывая мне смешные короткие видео с котиками. Лифтеры говорили как-то, что объем подобных видео в цифровых сетях может говорить о здоровье ветви реальности. Это достаточно странный критерий, но пока я не ошибался. Чем больше в сети видео со смешными животными, тем здоровее ветвь. Даже грустно становилось от мысли, что этот мир придется уничтожить. Но парша магии не оставляла мне выбора. Мир может выглядеть здоровым, но уже прогнил изнутри. Под конец пути Алла ойкнула и показала видео с крупным разноцветным грифоном, который, словно послушный песик, таскал хозяйке игрушки. Австралийский. Пестрый такой. У нас, кстати, будут лекции по биологии. Знания про реликтов подтянуть. Тоже наверняка возить придется. Алла махнула рукой. Да чего там учить? Только грифончиков и возят. Но у птичек еще иногда фениксов. Не драконов же возить. С этими, с василисками. Они за пределами Антарктиды не живут. Драконов? Это где? Ты чего? На восточном антарктическом плато живут. Пара сотен осталось. Японцы остальных замочили. Ты что, в детстве не изучал их каталоги? Я до сих пор помню половину изученных по именам. Все, я приехала. Пока. На этот раз поцелуй в щеку с ее стороны не последовало. Только тронула за плечо. Но на всякий случай я решил не отпускать удочку слишком далеко. Ловко поймал за локоть, приобнял и все же поцеловал в щеку сам. Хм, ладно. Пробормотала она и вышла из машины. У въезда на мой участок стояла небольшая черная машина, опершись на капот которой курил небритый невысокий парень в форме курьера службы. На капоте стоял бумажный стаканчик с чаем. Я вспомнил его. Это был тот самый коллега, который играл с моим будущим начальником, Корнеем Кучиным в дартс. Пока расплачивался с таксистом, подслушал разговор. Они о чем-то оживленно беседовали с Сидом, который копал землю вокруг своей хибары. Сначала мне показалось, что это бессвязный поток фраз, но потом я понял, что речь идет о музыкальных группах. Голуби и трупоглазые жабы? Это где парень в странных очках? Не зашли. Уж лучше параллельные извилины. Ли колхоз тюленеводов куда бодрее. Колхоз. Не слушал, но слышал. Погоди, это же что-то вроде «Аклетик, даунтемпо, люмпен-полька». Совсем другой стиль. Другой, но тоже о проблемах социализма в бывших провинциях. Еще о палеонтологии. Тогда уж и кровавых охотников за бюрократами можно вспомнить. Я не социалист, но... О, смотри, барь приехал. Завидев меня, курьер потушил сигарету и полез в машину. «Эль Матвеич, тут твой коллега приехал, будущий. Я ему бумагу сую, говорю, у меня полная доверенность на получение посылок, а он мне, что особой важности, от дворянского дома и бумага не канает. Вот, про музло трепались 2 часа». «Все правильно», — подумалось мне. «На курсах нам говорили, что камердинеры и дворецкие склонны лезть не в свои дела, и передавать товары следует из рук в руки. На то он и отдел особых поручений». Небритый протянул руку и пожал так крепко, что у меня хрустнули пальцы. «Андрон Халявка, мы с тобой виделись, похоже. Можно же на «ты», да?» «Конечно». Приобретал ранее что-то из особых предметов? Нет. Андрон кивнул, дождался, пока таксист скроется из виду, и достал из машины коробку. В общем, по ведомости, три товара из матрицированной мастерской дворянского дома. Будем скрывать сейчас, в присутствии крепостного, или отойдем в помещение. Без обид, Сид, я все по протоколу. Мой комардин кивнул и отошел в сторонку. Риска, как я понимаю, никакого. Я доподлинно не знаю функционал предметов. Эта информация составляет дворянскую тайну. Знаю только, что они особые. Тебе должно быть виднее, но о риске непроизвольного срабатывания пишется дополнительно в путевом листе. Тут ничего такого нет. Я раскрыл коробку. Сначала из нее выпали две маленькие упаковки, завернутые в пупырчатый полиэтилен. В первой оказалось тонкое кольцо из полупрозрачного агата с тонкими инкрустациями из золота и серебра. Я собрался надевать на безымянный палец правой руки, но Андрон меня тут же остановил. «Погоди, это, предположу, оберегающее, а не атакующее, так?» «Так». «Тогда ты чего?» «Оно ж так не будет работать. На левую руку». «Как будто не учили». «Ну, не совсем в первый», — соврал я. «Так, а цепочка?» Надел ее, толком ничего не почувствовал. Очередь дошла и до самого большого предмета, занимавшего половину коробки. Замотанный во всю ту же пупырку статуэтки пожарник. Она была величиной чуть больше ладони, но оказалась выполнена чудесно и чрезвычайно детально. Из пяти или шести типов камней, с тонкими проволочками из металла и без единого использования краски. Весь цвет получался от игры минералов. К нему прилагался небольшой запечатанный конверт. Там инструкция по использованию. Вернуть можешь в течение 2 месяцев, при условии, что он ни разу не сработал. Сумма вернется за вычетом курьерских. Ну как, все устраивает? Устраивает, кивнул я и подмахнул документы. Давай, учись уже скорее. Нужны работники очень. Корней ждет. Скоро сельскохозяйственный сезон. Очень много работы у отдела будет. Покупки крепостных, спецпредметы, все прочее. Увидимся, кивнул я. Пройдя в дом, ознакомился с инструкцией. Она оказалась весьма примитивной. Первое. Установить тактильный контакт с верхней частью скульптуры для проверки. Второе. Нажать тумблер вкл в нижней части скульптуры. Третье. Определить примерный центр окружности, кою требуется оберегать от пожара и сильного огня. Четвертое. Установить в сухом проветриваемом помещении на возвышении, во избежании воздействия детей и домашних питомцев. Ни детей, ни домашних питомцев у меня не было и не намечалось в ближайшее время. Поэтому я поставил его на угол кухонного гарнитура, предварительно выполнив оба первых действия. Спать лег пораньше, потому что тело на второй день после тренировок болело изрядно, а на завтра предстояло следующее. Но спать мне пришлось недолго. Спустя полчаса меня разбудила неистово яркая вспышка света, после чего комната в доли секунды заполнилась тонкими струями дыма, мгновенно превратившимся затем в мелкую пену. Наступила кромешная тьма, в которой тусклым огоньком горела статуэтка. Пена залезла в ноздри и рот, заставила закашляться, захлебнуться. Я принялся отчаянно барахтаться в постели, но не оставалось ни единого свободного пространства для того, чтобы вздохнуть полной грудью. «Остановись, остановись!» — прохрипел я. То ли это подействовало, то ли время работы устройства закончилось. Неожиданно пена стала распадаться, лопаться, оседая мелкой росой, а в комнату из всех щелей со свистом задул свежий воздух. Откашлялся, сорвал одеяло, нащупал выключатель, свет не работал. Подбежал к статуэтке и нажал регулятор на нижней поверхности, чтобы больше такое не повторилось. Выбежал на улицу, и тут стало все понятно. Перед домиком Сида дымился так и не разгоревшийся костер, а виновник представления сидел рядом, откашливаясь и отряхиваясь от пены. Почему-то именно здесь ее было намного больше. Что за хрень, Эль? Это твои штуки, да? Мои, усмехнулся я. Я мусор сжечь решил, коробки картонные. Много накопилось. Что теперь делать-то? Разберись с проводкой. Я пока схожу к соседям. Благо, половина из участков еще пустовала, и соседей не задело никого. Волна лишь слегка коснулась стены дома по диагонали. Однако хозяин все равно выбежал, недовольно размахивая каким-то стволом. Лет 40 с залысиной, он был одет не то в военные, не то в охотничьи штаны цвета хаки и майку-алкоголичку. Увидев мой слегка растерянный вид, он слегка подуспокоился. «Это ты балуешься?» «Балуюсь. Меня поджечь пытались. Купил вот защиту. Она заработала на костер моего соседа». «Сеанс, что ли?» Мужичок отложил ружбайку. «А на дворянина не похож. Я на парня твоего гляжу, думаю, братья, что ли, живут. Только один беднее, другой побогаче. Комардин твой получается». «Он, угу». Разговорившись, я выяснил, что зовут моего соседа Степан Савельич, что он сержант-десантник, ветеран папуаново-гвинейского конфликта, за доблесть в котором государем был дарован дворянский титул, квартира в Москве и бесплатный участок для садоводчества. Меня так и подмывало почитать подробнее про этот военный конфликт, но спать хотелось еще больше. Потому я прибрался в комнате и лег спать. Следующий день стажировки пронесся так же быстро, как и предыдущие. Изучали Азию и взаимоотношения Японии со своими сателлитами. Поговорили о космической программе, и тут меня ждало немало открытий. Крупных космодромов, позволяющих осуществлять пилотируемые пуски, в Российской империи было 5, а всего в мире около 15. Это не считая мелких, которые запускали легкие ракеты с небольшими спутниками. На Луне, как оказалось, имелись базы уже у полдюжины государств. Марс официально не был обитаем, и строительство базы там еще только начиналось при помощи автоматических аппаратов. Но Иван Иванович произнес это с таким хитрым прищуром, что не усомнился в сказанном только дурак. Осталось только гадать, является ли намек причиной веры преподавателя в какие-то конспирологические теории, или же он действительно имеет связи и тайные познания в этой области. Затем были 2 часа занятий по тренировке сенситивных навыков. Мы заходили в тесную комнату-переговорку с одним из преподавателей, где рассказывали о том, раскрыт ли навык, и если раскрыт, то какой. Мне достался тот самый, что вел философию и психологию. Я приготовился плавать, но вышло все достаточно легко. «Камнерезное матрицирование, значит». «Артефакторство», — сказал мой собеседник, глядя в дело. «Ну и как? Не получилось?» «Получилось один раз спонтанно. Почти все забыл, может, осталось что-то из мышечной памяти». «В каком смысле забыл?» «После моего отчисления моя матушка вызвала психотерапевта-шарлатана, который перестарался с псевоздействием, стараясь заглушить мою травму по поводу внезапного отчисления. В итоге я забыл львиную долю того, что мне преподавалось». Преподаватель сверлил меня взглядом, затем усмехнулся и сказал: «Я вижу, что вы врете. Только не могу понять, насчет чего. Но в курьерскую службу идут все, кто с крысами в чердаке. Или со скелетами в шкафу. Или с роялями в кустах», — сострил я, но собеседник не понял шутки. «Одним словом, не стану вас терзать допросами. Мне кажется, вы не врете насчет того, что почти раскрыли данный навык. Может, у вас получится сейчас?» Он выудил из кармана тонкую прозрачную пластинку. Я подумал сначала, что это стекло, но по фактуре и бликам понял, что это был кварц. Рядом на стол легла пожухлая, сложенная в 4 бумажка. Я развернул ее и увидел там блок-схему. На вход предполагалось подавать касание рукой, нажимая на кнопку со странной пиктограммой. Проверка спрашивала, является ли хозяин предмета сенсом. А затем пластинка должна была загореться в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Отдельной схемой указывался блок питания силы с интерфейсом для пополнения. Удивительно, но все это я понял без особого напряга, то ли благодаря памяти реципиента, то ли благодаря собственному многовековому опыту. «Фонарик», — предположил я, — «он самый, вечный, всепогодный, с проверкой. Может, получится? Попробуйте». Я закрыл глаза и примерно понял, что надо делать. Или вспомнил. Перебрал в голове мелодии, которые могли бы к этому подойти. Затем открыл, сосредоточенно глядя на лист бумаги со схемой. Напел что-то из рок-классики, из знакомого по прошлым мирам. Образы начали подтягиваться из памяти, но весьма смутные, нечеткие. «Я свободен, словно птица в небесах», — пробормотал я. Я глядел на листок, не моргая, уже почти минуту. «Попробуйте так сделать и поймете, что это не так-то просто». Под самый конец на миг показалось, что схема на листке раздвоилась в глазах, приподнялась над бумагой и повисла в воздухе, обрастая разноцветными нитями силы. Но глаза уже нестерпимо жгло, и я крепко зажмурился. «Не выходит, увы». «Нет-нет, я все видел. У вас почти получилось. Вы знаете, неполное раскрытие навыка в вашем возрасте может быть по многим причинам. Психологическая зажатость, закомплексованность, недостаток общения с прекрасным полом». Мужчина хитро подмигнул. «Хотите сказать, секс прям-таки гарантированный способ?» «Не то чтобы гарантированный, но в нашем закостенелом сословном обществе не вполне одобряемый. Лично я признаюсь именно таким образом. В 21 год. Допустим, я девственник», — абсолютно спокойно согласился я. «Но мне не вполне понятно, что если я человек традиционных взглядов и верю в единственную любовь до гроба, и до свадьбы ни-ни?» «Верить. Искать эту любовь, конечно, не забывая про особенности женской психологии. Предложить вам соответствующую литературу?» «Спасибо, обойдусь. На самом деле я лишь рассуждал о взглядах вполне современных. Вы не ответили, так какая же альтернатива по раскрытию навыка?» «Альтернатива — в иных источниках вызвать всплеск гормонов. Искать другие способы испытать острые ощущения. Прыжки с парашютом, гонки на мотоциклах, экстремальные виды спорта — вот это все. Неужели у вас нет знакомых, которые могли бы с этим помочь?» Кто бы знал, что вечером того же дня его слова про острые ощущения заиграют новыми красками.